Как же я могу это забыть? Ах, какая прекрасная была у Пушкина визитная карточка. Здесь на карточке пишут все должности, звания, количество крестов. Господин профессор, доктор, кавалер рыцарского креста, штурмбанфюрер Менгеле, дипломированный врач-терапевт. А нужно было только одно слово — «палач». А на визитной карточке Пушкина только одно — А.С. Пушкин. И хоть на конце был никому не нужный твердый знак, зато как прекрасно нигилистично это его подпись. Сколько в ней отрицания пошлости, каково достоинство, экое ощущение личностности. Пушкин. Погоди, Максим. Погоди. Почему ты вспомнил о горах? Ну так это ведь ясно, ответил он себе. Сен-Готард, чертов мост, Суворов, чудо-богатыри. А канонада чего-то совсем не слышно. Он вдруг ужаснулся. Что, если прорвались танки Венка? Или эсэсовцы Шернера? Или с Даллесом сговорился Гиммлер? Штирлиц вскинулся с лежака, ощутил впервые за эти страшные часы мышцы спины. Сразу же упал от того, что ноги были схвачены стальными обручами, а руки заломлены за спину. Недвижность. «Я жив», — сказал он себе, — «я жив». «Жив? И слышна канонада? Просто они били меня по голове, а Вилли шандарахнул в ухо тем пузатым хрустальным стаканом. Я поэтому стал плохо слышать. Это ничего, пройдет. В нашем русском госпитале мне сделают операцию, и все будет в порядке». Он бессильно опустился на лежак и лишь теперь почувствовал рвущую боль во всем теле. До этого мгновения боли не было, лишь тупое ощущение собственного отсутствия, пребывание между бытием и смертью, слабость, гулкая тишина. «Я жив», — повторил он себе. «Ты жив, потому что можешь чувствовать боль. А про цепь ты велел себе вспоминать от того, что по ней, как по канату в горах, можно добраться до счастья, до вершины, откуда видно далеко окрест, словно в Оберзальцберге. Домики на равнине кажутся меньше спичечных коробков. Мир поэтому делается огромным и спокойным. А ты достаешь из рюкзака хлеб, колбасу и сыр, термос с кофе и начинаешь пировать. Погоди, высшее счастье не в том, чтобы созерцать мир сверху. В этом есть что-то надменное. Нет, счастье — это когда ты живешь на равнине среди людей, но памятью и мыслью можешь подниматься к тому, что доставляет тебе высшее наслаждение, дает силу выжить. Погоди, погоди. Все то время, пока они били меня, я вспоминал одно и то же имя. Я повторял это имя как заклинание. Какое? Вспомни. Заставь себя. Ты можешь себя заставить, не давай себе поблажки. Боль — это жизнь. Нечего валить на боль. Ты должен вспомнить то имя. Грохнуло рядом. Хрустнуло. Зазвенели осколки стекла. Сирин. Ликующе вспомнил Штирлиц. Ты держался за это имя зубами, когда они били тебя. Твои руки были в наручниках, и ты не мог ухватиться за спасательный круг, а этим кругом был Сирин. И ты держался зубами, у тебя ужасно болели скулы, не потому что они били тебя по лицу, а от того, что ты не смел ни на секунду разжать зубы, ты бы сразу пошел на дно. А кто такой?